Вот и пункт назначения. Пристань в поселке городского типа имени Свердлова. Около трапа меня уже ждал представитель местной милиции, жилистый, кряжистый мужчина средних лет в отутюженной белой гимнастерке с одним кубарем в синей петлице, старший милиционер. Отличительной его особенностью были резко оттопыренные уши. Они, кстати, сразу вызвали мою симпатию к этому человеку, поскольку я сам такой же каравай с ушками. Представились мы друг другу церемонно. При этом старший милиционер внимательно изучил мое удостоверение. Это правильно, без бдительности нам никуда, особенно когда в охраняемых помещениях часовых со свидетелями режут. Не сбежал брат Иона, живой? С опаской спросил я. Как-то слишком много трупов было вокруг этого дела. Вполне могло случиться, что, пока я плавал с комфортом на пароходе, прибавился еще один труп. Я бы, наверное, даже не удивился этому. Во мне крепло иррациональное чувство, что против меня действуют вовсе не отдельные люди, а какая-то безликая могущественная сила. «Да куда ж от нас денешься?» – удивился старший милиционер, указывая мне на ждущую нас перед портовыми строениями коляску, запряженную ленивой лошадкой. «Мы эту контру бережем пуще, чем бедняк свою корову, сохраняем для справедливого пролетарского суда. Хвалю», – кивнул я. Глава 12. «Вот ты мне скажи», – напирал я. Бежать решил на край света. Боялся ведь ответственности. Боялся, кивнул мерно и нервно раскачивающийся на табурете из стороны в сторону Иона Агафонов. Совсем молодой, кудрявый, с жиденькой бородой парень. Одет он был аккуратно, в добротной чистой одежде. Странно, что так свежо выглядит после путешествия по реке и пребывания в камере. Знал, что каждая собака меня искать будет. Не простит нам власть лихости нашей. А зачем тогда своим именем назвался, а не чужим? Так врать – это большой грех, тем более имя свое прятать, Бог накажет. А как, восхитился я, поразительно, насколько глубоко и крепко вдалбливают староверы в своих детей существенные правила. И это верно, не ври, Иона, нам с тобой куда легче работать будет. Об отце ничего не слышал, спросил я. Слышал, зарезали его в вашем узилище. При этих словах парень как-то сразу осунулся, вздохнул глубоко, неожиданно всхлипнул, шмыгнув носом, и сразу же его лицо приняло каменное выражение. «Это я виноват, вместе с Саввой, против воли старших пошли, горе в семью принесли». «Ну что, у парня серьезное смятение в чувствах и в мыслях, самое время проявить мои таланты втираться в доверие, сейчас как раз хороший момент проявления искреннего сочувствия». Я, как и недавно при беседе с его отцом, налил его не чая, который принес в чайнике услужливый старший милиционер, да еще разложил на блюдечке конфеты, которые достались по случаю в Нижнереченске. Для наведения доверительного контакта они годились не хуже сигарет, и принялся вытягивать из Ионы нужные мне сведения, перемежая вопросы пространными сочувственными речами за нелегкую жизнь истинного старовера. Иона, как и ожидалось, поплыл. Вскоре я уже представлял весь расклад в многодетной семье Агафоновых. Ее главе Бог дал 6 сыновей и 4 дочерей. Стоит отметить, что жить в большой староверческой семье – испытание не из легких. Пить, курить запрещено категорически. Зато нужно работать как вол, притом не только в поле, но и усердно бить поклоны, молиться, все больше о спасении Руси от Антихриста. И если часть семьи принимала такой уклад, как единственно верный, то Савву и Иону магнитом притягивал мираж свободы. Они всей душой рвались в большую жизнь, в бурные события, в яркости суету. Но какой там, опять бей поклоны да работай в поле. Младший Савва даже пытался сбежать, подбивал на это Иону, не уговорил и сбежал в одиночку. Через месяц вернулся домой и был страшно выпорот отцом, но не угомонился, а все вынашивал новые планы побега. Удерживало его дома появившееся после побега осознание, что в большом мире без поддержки своих ему придется очень трудно. А хотелось именно свободы, красивой жизни, а не тупо наняться на какую-нибудь стройку социализма, где с утра до вечера толкать тележку с грунтом. Такие авантюрные личности возникают в любой среде, даже в строго религиозной. Обычно, отрываясь от корней, они пускаются во все тяжкие. В общем, братья вынашивали планы резкого изменения жизни. И наконец им показалось, что отец, как ему это не тяжело, готов их отпустить в погрязший во грехе мир. Может, и отпустил бы рано или поздно, понимая, что птице нужна не клетка, а свобода. Старый Пантелеймон вообще был очень мудрым и не таким упрямым, как казался на первый взгляд. Но тут грянул гром. Заявился какой-то субъект из города, притом тайно, ночью, как тать, и он даже не рассмотрел его, только хорошо помнит, что крупный был. Гость потребовал отдать ему бесовскую книгу, как называл старинный фолиант старый Пантелеймон. Книга была древняя, вовсе не старообрядческая, на незнакомом языке. Глава семьи все порывался ее сжечь, поскольку утверждал, что там скрыты богопротивные истины, но потом отказывался от этой мысли, потому что деды передали эту вещь ему на хранение, а не на уничтожение. Значит, в этом был какой-то смысл. Предложение у гостя было весьма заманчивым. В обмен на бесовскую книгу он пообещал старообрядческий фолиант, считавшийся утерянным. Для человека истинной православной веры тот представлял огромную ценность, и у главы семьи был большой искус согласиться, но он отказался, резко и бесповоротно. А что и как было потом, и он только предполагал. Покупатели книги каким-то образом состыковались с легкомысленным Саввой, скорее всего, спелись, когда тот ездил в Нижнереченск, возил на продажу продукт с леса до Сохоты. Приехал он оттуда странно притихшим, но с какими-то алчно горящими глазенками. А потом Савва исчез. Выяснилось, что перед побегом он залез в семейный тайник, где хранились всякие запрещенные и особо ценные вещи, в основном старинные фолианты и древние иконы, казалось, еще с византийских времен, и умыкнул нужную книгу, скорее всего, уже не собираясь возвращаться домой. Потому как глава семейства за подобную вольность вполне мог и убить, у староверов с этим строго. Кража, притом у родителей, это смертный грех, а за смертный грех смерти положено. Пантелеймон потом сгоря признался, что быстро понял, сын затевает какую-то непотребность с этой книжкой, возможно, неведомые покупатели уговорили ее похитить. Поэтому старик просто подменил эту вещицу в тайнике на другую. Наивный Савва саму бесовскую книжку в глаза не видел, знал только, где она лежит, и, ничтоже сумнявшися, забрал подмену. А потом глава семейства стал ждать. Он был уверен, что, завидев подлог, покупатели в сердцах накостыляют молодому балбесу, чем преподадут хороший урок, научат старших слушаться. После чего Савва, потрепанный и виноватый, вернется домой. Он всегда возвращался домой, когда ему было плохо, а оно вон как все обернулось. «Что можешь сказать о тех таинственных покупателях?» — спросил я. «Да мне только со слов отца о них ведомо», — замялся Иона. «Сам же мельком этого беса видел. Поставь передо мной, никогда не узнаю. Любого за него приму, хотя бы тебя. Почему меня? Ну ты такой же здоровый, как медведь, не густо. А что твой отец еще говорил?» «Говорил, что это служка какого-то боярина. Нет, не боярина, не князя, во, рыцаря. Это которые в кольчугах и на конях. Интересно, и зачем этому рыцарю бесовская книга? Я ничего не понял. Они вроде там какие-то углы собирали, черные. Им эта книжка как чертеж. Эх, дети они дьяволовы. И наша беда, это наказание Божье за то, что отец с ними вообще разговор завел. А где сама бесовская книга?» Поинтересовался я. «Так у вас в фамильном имении в тайнике и лежит? Да как можно? Нет, отец от соблазна ее в город свез и кому-то отдал. Так что нет у нас бесовской книги. И отца нет, и Саввы. Это все нам за грехи, за грехи, за грехи». И он осогнулся, и плечи его затряслись от плача. Потом он посмотрел на меня и произнес твердо: «Если отпустите меня, в скиту иду. Никто меня больше не увидит». Он истово осенил себя крестом, а я смотрел на него с сомнением. «Нет, не для скита это действенная натура, не для монастыря и покаяния». Глава 13. Всякие встряски рано или поздно находят свой финал. Приближалась к концу и история с Нижнереченским восстанием. Вот и я вернулся в свой кабинет в постпредстве и к своим старым делам. Нет, пока что не к сектантам, а к старой разработке, бобры. Плод сей уже созрел и готов был упасть в мои заботливо подставленные ладони. В принципе связи, контакты антисоветской организации «Русь Свободная», она же РС, были нам довольно хорошо известны и задокументированы. Основу этого сборища составили всякие нестойкие и малоразумные индивиды, некогда участвовавшие в революции, затем отодвинутые на обочину, а потому обиженные на большевиков и мечтающие о своем победном возвращении во власть. К ним же примкнули и монархисты, и белогвардейцы, и пара недовольных совпартработников. Всего активных участников набралось человек 30. Действовали они достаточно умело, раскинули сети по значительной части области. Вели себя пока что тихо, зато целенаправленно и настойчиво занимались вербовкой, а также примеривались, где затовариться оружием. Вообще, всяких подполий и тайных собраний на Руси издавна было великое множество. Народ, особенно образованная его часть, всегда испытывал непреодолимую тягу собираться вместе, трепаться о будущем России, а потом начинать вынашивать планы, как захватить власть и править всеми по своим разумениям. Почему так происходит? В наше время это объяснимо наследием революции, когда значительная часть населения ощутила себя причастной к большой истории, притом не как ее объекты, а как творцы. Ведь не раз бывало в гражданскую, что такие собрания брали власть в регионах, образовывали всякие правительства и местные самоуправления, независимые от столиц. Когда вокруг все находятся в движении, вся поверхность бытия взбаламучена, накатывает шторм с девятым валом, то не так уж и сложно оказывается поймать волну. Те времена бесконечных митингов, выступлений, борьбы мнения и власти винтовок с пулеметами Максим давно прошли, но у многих остались былые восхитительные ощущения и эфемерные надежды, что главное – собраться сплоченной ячейкой, потрепаться, объединиться идеологией спасения Отечества от чего-то там, не так важно от чего, вооружиться, привлечь толпу, и можно властвовать на воеводстве. А еще у этих людей какое-то страстное истерическое убеждение, что весь мир должен быть выстроен по их лекалам, а кто не согласен, тот лютый враг. Только пустое все это. Советскую власть теперь уже просто так не подвинуть. Остается один способ реализовать свою жажду власти или воплотить свою сверхценную идею о единственно верном мировом переустройстве, встраиваться в государственную систему управления. Но все эти бывшие левые эсеры и правые кадеты, все обласканные или задвинутые советской властью, все эти артисты, публицисты, обиженные кулаки и недооцененные рабочие, они этого пока еще не понимали. Вольный ветер революционных перемен еще не стих, и все еще оставались иллюзии, что заговором и бунтом можно что-то изменить. Вот и собирались по всей России легальные, полулегальные, тайные, пропагандистские, вредительские, террористические организации. В основном они окучивали деревню, там сейчас сложился центр наибольшего напряжения, успешно работали среди интеллигенции и старых специалистов, а также в определенном слое советского чиновничества, строили планы и на пролетариат. Больше, конечно, занимались пустой демагогией. Но поскольку среди них было немало людей, знавших, что такое насилие, а порой и всей душой любящих его, крови они лили немало. Напряжение, растущее вокруг коллективизации, разбередившей старые раны и обиды, массовое недовольство колхозами, умело подогреваемое кулацким элементом, оскудение пищевого рациона в городах заговорщики по всей стране дружно воспринимали как свой шанс. Как всегда, время перемен открывало окошки для хаоса. Выявляли такие организации сотнями. С середины 20-х годов относиться к ним стали уже без былой непримиримости. За что ВЧК в бытность свою сразу ставила к стенке, нынешнее особое совещание ЭКПУ давало 2-3 года, а то и отпускало на поруки, мол, что с дураков взять. Но с террором и конкретными преступлениями боролись по-прежнему жестко. Брать функционеров РС можно было уже месяц назад, но мы ждали курьера из Москвы, чтобы протянуть ниточку в другие края, в том числе в столицу. Через день после того, как я вернулся из Нижнереченска, на почтовый ящик, то есть в укромное место для конспиративного обмена записочками, скинули для меня агентурное сообщение. Курьер прибывает. Встреча на главном манеже. Было также указано время посиделок. Главный манеж – это Непманский магазин, доживавший последние недели, задавленный налогами, которыми щедро обложили частника с одной единственной целью – его скорейшего самоуничтожения. Но пока там еще торговали тканями, а на втором этаже был такой полусветский салон, где интеллигентным и образованным людям можно обменяться мнениями, перекинуться в картишки. Но это было прикрытие для встреч антисоветской организации. Ну наконец-то, Сашок. Раскатов принял мой доклад с энтузиазмом и даже лицом просветлел. А то я уж думал, ты мух совсем ловить перестал. Просто мухи все не летели. Ну сейчас мы их газеткой прихлопнем. Да, реализация моего агентурного дела была сейчас очень в цвет и позволяла как-то реабилитироваться. А то начальник последние дни ходил чернее тучи, осунулся, но вид имел вовсе не надломленный, а упрямо насупленный. Дни после восстания давались ему не легче, чем само восстание. Шум поднялся страшный. Понятное дело, пришла пора искать крайних, кто не досмотрел, прошляпил и допустил. Обком всячески пытался переложить вину на АКПУ. По их трактовке выходило, что идеолог, когда внушал нам о классовой непримиримости, был полностью прав. Вот и проявили органы преступную мягкотелость, вовремя не пресекли, жестко не расправились с контрреволюционным элементом, и, пожалуйста, вам результат. Бунт, восстание, погромы. А кто конкретно виноват? Конечно же, Раскатов. Он отвечает за линию борьбы с контрреволюцией, за всю агентурную работу в области. Ему и ответ держать. Но обком, это бог с ним, не в первый раз нам разногласия утрясать и неоднозначные ситуации на тормозах спускать. Хуже то, что на легком цельнометаллическом пассажирском самолете К-2 на военный аэродром прибыла комиссия из аппарата особо уполномоченного коллеги АКПУ. По этому поводу настрой у меня был тоже далеко не радужный. Не было печали, да черти накачали. Я прекрасно понимал, что, если Раскатова уберут, это будет удар не только по нему, но и по мне, как его доверенному лицу, и в целом по нашему общему делу. Такого специалиста, как Максимилиан Данилович, больше не найдешь. Да и чисто по-человечески он мне стал дорог за время наших совместных мытарств. Я выдал расклад сил и средств по нейтрализации России свободной, и Раскатов без слов подмахнул рапорт. Мы принялись просчитывать и организовывать боевую операцию по ликвидации антисоветского подполья. Так оно даже красивее звучит, чем просто прихлопнуть тапком. За все время моей войны и условного мира я на своей шкуре прочувствовал незатейливые истины. Успех любой операции коренится в тщательнейшей подготовке. Победа не приходит от лежания, а любит старание. И еще, никогда ничего не идет точно по задуманному, но просчитывать надо все возможности заранее, чтобы было потом, чему удивляться, мол, все просчитали, а такого представить себе не могли. Очень важно в таких делах не ошибиться и соблюсти чувство меры. Например, нужно привлечь людей для перекрытия местности так, чтобы муха не пролетела, но вместе с тем не излишне много, дабы толпа ненароком не насторожила фигурантов. Реализация агентурной информации – это очень трудозатратный и при этом страшно воодушевляющий процесс, но только при одном условии, если он завершится успехом. К сожалению, нередко самые тщательно подготовленные операции, на которые возлагали огромные надежды, лопаются, как воздушный шарик событий, в который ткнули зажженной сигаретой судьбы. Пока шло все на редкость гладко. План утвердили, людей выделили, оперативные установки провели, оставалось только задорно крикнуть «В атаку! Ура!». Ну вот и подошло время действия. Мы выставились на свои ранее заявленные точки. Манеж располагался в историческом центре города, в тихом переулочке с плотной низкой застройкой. Там имелась масса точек для наружного наблюдения, и даже электрические фонари горели. Последнее было очень кстати, поскольку заявились члены организации туда поздним вечером. Не все, самые доверенные, 4 человека. На нашей точке мы пребывали с сыном степей. Сам дом не видели, зато видели кусочек улицы. Там и появилась гонимая ветром фигура. А вот и гость московский, прошептал я. Человек шел по мостовой в сторону дома, где заседало благородное собрание. Долговязый, в темном плаще не по погоде и с объемистым кожаным портфелем. И я проникся уверенностью, что это тот самый долгожданный гость из столицы. Может, обычный поздний прохожий, из врожденного упрямого чувства противоречия оспорил мою гипотезу Эмбага. Поспорим, на что, да с тобой спорить, отмахнулся сын степей. Сейчас увидим. Руку таинственный незнакомец держал в кармане, и я готов был поклясться, что там у него припасено что-то стреляющее или просто смертоносное. И оглядывался он опасливо, как волк. Похоже, калач тертый. Где его терли, это мы его самого спросим. Нам, надеюсь, предстоят долгие беседы по душам в приватной тюремной обстановке. Незнакомец исчез из нашего поля зрения. Зато вскоре появился агент наружного наблюдения. Он подал знак: «Все в порядке, все на месте». Я только ткнул локтем монгола в бок, мол, а ты спорил. Тот пожал плечами. «Ну что, внесем сумятицу в этот цирк. Выступим на манеже с нашим силовым номером. Идем», кивнул я. И бойцы отряда захвата осторожно, как тараканы на ночной кухне к оставленному куску хлеба, устремились к манежу. Тут главное – бдительность и осторожность. Светское общество собралось на втором этаже дома, но они вполне могли где-то внизу оставить наблюдателей. Уф, мы без проблем подобрались ко входу. Вроде никто не переполошился. Наши люди осторожно рассредоточились, чтобы сторожить окна. Дверь в магазин тканей была заперта на замок. Первое препятствие, которое возникает всегда – дверь, конечно, можно вышибить молодецким ударом, но это как подать сигнал противнику. Мы здесь, спасайся кто может. Тут агент наружки отмычкой, как по волшебству оказавшийся в его пальцах, без особого труда открыл замок. Мда, квалификация. Сам агент внешне смахивал на вора-домушника, весь приблотненный, вихляющийся и отмычкой работал виртуозно. Откуда только в наше наружное наблюдение такие экземпляры набирают? Я осторожно толкнул входную дверь. Никто нас не ждал, на карауле не стоял. Расслабились враги пролетариата. Сноровку теряют. Справа дверь вела в торговый зал, а прямо перед нами поднималась широкая лестница на второй этаж. По обе ее стороны на тумбах возвышались какие-то бюсты, похоже, скопированные с античных. Слишком шикарно для магазина тканей. Я и еще трое бойцов осторожно ступили на лестницу. На лицах решимость, в руках наганы, сердце воинственно колотится, и нервы напряжены, тут уж ничего не поделаешь, никакой опыт тут не в помощь. Все равно руки будут трястись, потому что задержание – вещь такая. Не всегда и не всем удается с него вернуться живыми и здоровыми. Самая матерая контра часто бьется до конца, зная, что ее песенка спета. Мы поднялись по лестнице на второй этаж. Сын степей мазнул окрест себя фонариком. Луч вырвал из объятий темноты трюмо, дорогой паркет, обитые шелком стены, бархатную штору и двустворчатую массивную дверь, притом плотно закрытую. Из-за двери доносились возбужденные приглушенные голоса. Ну, собрание на то и собрание, чтобы голосить и спорить. Я осторожно попробовал надавить на дверь. Заперта. И что делать? Нет, тут отмычка нам не нужна. Домушник из наружки пока ковыряться в замке будет, нас дырявить из револьверов начнут. Тут надобно проще и грубее. Я отошел на два шага, ринулся паровозом вперед, на всех парах, и с кряканьем высадил двустворчатую дверь ногой. Умею же, когда захочу. Щеколда, или чего там было, со звоном слетела и улетела пулей, может, даже в стратосферу. За дверью открылась анфилада из трех комнат. Приглушенный свет матерчатого абажура, овальный стол, за которым расположилась честная компания. Во главе его возвышался долговязый столичный гонец. Все это я ухватил разом, пока падал на пол вместе с каким-то господином, которого снесла с ног выбитая мной дверь. Старая истина. Не стой, опираясь на дверь. Кто-то ведь может войти грубо и без приглашения. Следующие за мной бойцы тоже споткнулись, замешкались. Началась куча мала, худшие, что может быть при таких кавалерийских атаках. Оставалось только надеяться на благоразумие контрреволюционеров и то, что они оторопели от неожиданного визита нежданных гостей. Акпу! Проорал я, пытаясь встать. На мирный исход надеялся я зря. Если местная публика застыла, как восковые фигуры в музее госпожи Тюссо в Лондоне, то москвич оказался очень быстрый и решителен. Он резко вскочил со стула, со стуком опрокинув его, и бросился к окну. Замер, похоже, различив внизу мелькание наших бойцов и понимая, что единственное, чего достигнет, сиганув с высокого второго этажа, это отобьет ноги. Тогда его рука нырнула в карман, а потом я увидел, что он держит в руках гранату и с каким-то торжественным выражением на лице вырывает кольцо. Хреново дело, лучше бы он из нагана палил, из него еще попасть надо, да в жизненно важные органы, а взрыв оборонительной лимонки в закрытом помещении положит всех. Насколько там замедление, на секунду или на стандартные 4, одна часть моей натуры выстраивала эту цепочку мыслей, притом достаточно стремительно, а другая на вбитых рефлексах бросила тело вперед. Действовал я четко, размеренно и единственно верно. Я смог вскочить и одним махом преодолел расстояние до столичного гостя. В прыжке ударил его ногой в область живота. Качественно так ударил. Хорошо иметь массу, как у средней упитанности бегемотика, или, скорее, носорога, потому что снес я его с ног всей своей массой, как и водится у этих напористых африканских животных. Вражина пролетел метра 3 и тяжело приземлился в следующей комнате, а я повалился на пол, и тут же ухнул взрыв. Стоны, крики боли, но все оказалось не так страшно, как мерещилось. Двух контрреволюционеров и нашего боевого товарища прилично посекло осколками, но их жизни ничего не угрожало. Меня даже не задело, а вот столичный гость подлежал уже не реанимации, а утилизации. Глава 14. В течение последующих 2 дней по всей области прошли аресты, и контрреволюционная организация «Русь Свободная» перестала существовать, а меня все не отпускала картинка, с каким лицом вражина рвал кольцо гранаты. Мог ведь сдаться, поднять руки, поторговаться, может, и к стенке бы не поставили, и вообще бы легко отделался. Но такое выражение бывает у людей, которые долгое время заняты тем, что упорно идут к своей смерти. Это их звездный час, героически погибнуть. Такие решили уже давно, что жить совсем незачем, и только ждут удобного красивого повода уйти под звук фанфар. Потянулась рутина, подготовка материалов для особого совещания, обыски, допросы, экспертизы. В целом операцию можно было считать успешной, если бы не гибель столичного гуся. Тем самым оборвалась ниточка к его соучастникам в Москве. Тлела еще надежда, что мы зацепим конец нити при допросах контрреволюционеров. После обеда мне предстояло допросить одного из главных заправил РС. Это был Богдан Рябоконь, побитый молью левый эсер, участвовавший в терактах и эксах еще в царское время и решивший не останавливаться в своих начинаниях до гробовой доски. Пострадал от осколков он больше других, ему сделали операцию. Сейчас он пришел в себя, вроде бы можно допрашивать. Лежал он в отдельной палате тюремного госпиталя, та же камера, только чистая, с простынями. Шагнув внутрь, я чуть не столкнулся лоб в лоб с хирургом Яцковским, только что закончившим осмотр пациента. В его присутствии не было ничего удивительного. Именно он, как дежурный хирург, делал операцию в первой больнице, куда доставили раненого, как в самую ближайшую. Ассистировала ему в качестве операционной сестры Варя. А еще Яцковский время от времени консультировал больных в тюремном ведомстве. Оставалось только поражаться его энергии и широте профессионального охвата. Наш пострел везде поспел. Мы поздоровались доброжелательно. И я осведомился. Пациент готов для допроса, ну если только без пыток, отозвался хирург. Я увидел, как дернулся завернутый в бинты человек на кровати, и поспешил исправить неловкую ситуацию. «Эко вы, Вениамин Ираклиевич, мы ж не инквизиция какая, мы – боевой кулак диктатуры пролетариата». Больной чувствовал себя, похоже, не так плохо. Во всяком случае, нашел в себе силы присесть на кровати, прислонясь к стене. На меня он смотрел с настороженной тяжелой злобой. Когда хирург, пожелав мне удачи в начинаниях, ушел, я пододвинул к кровати табуретку, уселся напротив эсера, и потянулся разговор по душам. В том смысле, что я из допрашиваемого душу готов был вытрясти, чтобы добиться ответов на накопившиеся вопросы. Рябоконь оклемался еще далеко не полностью. Его тонкие пальцы тряслись, на впалых щеках со склеротическими жилками горел нездоровый румянец. Голос у него в связи с ранением был слабоват, но признаком его скорого выздоровления являлось то, что привычка молоть языком вернулась к нему в полном объеме и взяла верх над недомоганием. Всячески демонстрируя в отношении сатрапа и прихвостня режима, то есть меня, свое остро отточенное высокомерие, он сбрасывал на мою голову тонны холодного презрения и говорил. Наша встреча приобретала какую-то окраску митинга. СР привычно обличал и агитировал, а я ему не сильно мешал. Хуже было бы, замкнись он или долдонь, как татарин. Ничего не знаю, ничего не понимаю, граната в башка попала, мыслей совсем мало стало. Главное, на вопросы он отвечал, причем чем дальше, тем откровеннее. «Вижу, не верите вы в нас», — укоризненно произнес я, когда СР в очередной раз пообещал советской власти страшный конец. «Скоро и вы в себя верить перестанете», — криво улыбнулся Рябоконь. «Это вряд ли», — покачал я головой. «За нами партия большевиков. Уже смешно. Вы с таким благоговением это говорите, не понимая в силу молодости, что это для вас нечто великое. Все эти Зиновьевы со Сталинами и Бухаринами, для вас, молодежи, это полубоги. Вы готовы целовать их следы на песке, а для нас, знающих обо всем не понаслышке, они всего лишь одни из многих. Так, удачливые прохвосты, которым повезло захватить власть, и у глубинного русского народа такое же ощущение, чтобы народ осознал власть, как власть истинную, а не сборище везучих узурпаторов, должно пройти время, должны быть удачные свершения, а времени у вас не осталось совсем. Это еще почему? Меня его слова задели своим непоколебимым, как египетские пирамиды, апломбом. «Потому что вы, большевики, никогда не отличались большим умом», — долдонил СР. «Вы фантазеры, и сейчас со своими фантазиями летите в пропасть». «Где та пропасть?» — поинтересовался я. «Да совсем рядом. Все эти ваши ненаучные эксперименты. Вы даже не осознаете, что творите. Помяните мои слова, грядет страшный голод, и из-за вашего дурацкого напора, и по причине крестьянской наивной хитрости. Сейчас уже в деревне режут скот, потому как свою корову в колхоз отдать, так будет не своя, а колхозная. Вот и режут. Сейчас мясо завались, но скоро ни на чем будет пахать, и зерно будут дальше прятать. А если не спрячут, то сгноят, лишь бы вам не досталось. И в колхозе никто напрягаться не будет. Кому охота на дядю Краснопузова работать? Все будут друг на друга кивать, мол, сосед двужильный. Пусть он на общее благо и пашет. Вот какой дурак выдумал из деревни справного хозяина убрать, передергиваете? Ну да ладно, лучше скажите, на какие цели этот столичный гость в наши провинциальные края столько денег привез, и откуда они у него? Попытался перевести я беседу в нужное мне русло. Откуда? Как-то каркающе, по-стариковски сэр рассмеялся. Ну вы же все понимаете, то есть антисоветское подполье переходит на зарубежное финансирование, озвучил я напрашивающееся умозаключение. Очень патриотично. И как, не болит душа, родину продавать? Странно, что ее еще кто-то покупает, буркнул эсэр. Значит, вместе с иностранной империалистической сволочью Россию делить собираетесь? Или угробить? Россию, которая под вами, не жалко и угробить. Вы порождение всего самого худшего, чего достигло человечество. Вы предали все идеалы, с которыми мы шли на баррикады, и вы уже затащили страну в пропасть. А ведь он искренен. Это каким же мусором должна быть набита голова, чтобы такое нести? И какой дьявольский коктейль чувств его выжигает изнутри? Он готов умереть, лишь бы нам хуже стало. То есть деньги вам привезли на развал страны, подытожил я. Нет, разваливаете страну вы, а нам привезли деньги на организацию подполья, чтобы, когда все взорвется, мы взяли власть, а потом и интервенты подтянутся, кивнул я. Ну с этим мы бы потом разобрались, небрежно отмахнулся эсэр. По поводу целей деятельности их организации он почти слово в слово повторил мне те идейки, которые излагал выловленный мной в позапрошлом году английский резидент. Главная задача – создание структур для перехвата власти в случае обрушения государственной системы и бунтов. Самонадеянно, может быть, но у всех было на памяти – как незыблемую Российскую империю раздолбали в хлам. Кто помешает такое же сотворить с СССР? И ведь медицинский факт, что империалисты никогда не смирятся с существованием рядом государства, где признана вне закона эксплуатация человека человеком. То есть на эти средства вы укрепляли агентурную сеть в расчете на будущий кавардак в государстве, кивнул я. Оружие тоже приискивали. Ну а что ты стоишь без вооруженных отрядов? Усмехнулся СССР. Глаза его ностальгически затуманились, наверное, вспоминал теракты против царского режима и экспроприации, в которых участвовал, резонно. А в Нижнеречье ваши сотоварищи подзуживали народ? Ну уж нет, воскликнул Рибакань, там мы точно никого не подзуживали. Полагали, что народ еще не созрел для коллективного волеизъявления, то есть для погромов и массовых убийств, кивнул я. Это чистоплюйское замечание, понимаете, пройдет немного времени, и подзуживать никого не надо будет, все сами всколыхнутся. Поэтому мы в стороне стояли, но кто-то подзуживал, и очень хорошо подзуживал, отметил эсэр. Почему решили? Напрягся я, а мы атамана этого восстания Тиунова знали как облупленного. После разгрома Нижнереченского собрания крестьянской вольницы он затаился, и вытащить его из берлоги виделось незаурядной задачей, но кто-то из города приезжал к нему и сообщил, что скоро у всех оставшихся на свободе функционеров брать придет, и, если хочет жить, надо бить на опережение. Но не это главное, ему еще что-то такое сказали, что он отказать не смог. Кто приезжал? Резко спросил я. Не знаю, работайте, ищите, может, найдете, если успеете, пока вам всем головы не снесут. На этот раз эсэр рассмеялся от души и долго не мог остановиться, потому что смех был истерический. Глава 15. Утром нас погнали на зачетные стрельбы в тирпостпредство. Стреляли мы редко. Служебная рутина затягивала так, что всем было не до боевой подготовки. Но за зачетными стрельбами начальство следило строго. По доброй старой традиции, как самого молодого в отделе, меня поставили в конец очереди. Так что, когда я вышел на огневой рубеж и рассмотрел маячившую в конце длинного помещения тира освещенную черную мишень, все уже отстрелялись. Необходимо отметить, что, за редким исключением, стреляли мои коллеги, мягко сказать, неважно. И наш старший инструктор по боевой подготовке с каким-то искренним садистским удовольствием ставил двойки в ведомости, язвительно бросая, что с такими навыками на войне нам делать нечего. Но ведь у нас и так война, незримая, каждый день, год за годом. Только на ней одни в штабах отсиживаются, а другие на окопы противника с криком «Ура!». кидаются. Большинство старых сотрудников нашего отдела давно приняли на вооружение сомнительную поговорку, что главное оружие уполномоченного АКПУ – это авторучка. Ну, в крайнем случае, пишущая машинка. И овладели они этим чудо-оружием в совершенстве. При этом как-то справно у них все получалось. Результаты давали постоянно. Врагов изобличали и задерживали. Но только вот давно забыли, как это, лезть вперед под пули, утеряли ощущение, когда от твердости твоей руки зависит победа и жизнь. Вперед на пулемет старшие товарищи не стремились, всегда находились для этого специально обученные люди. Один я, отличник боевой и политической подготовки РКК в недавнем прошлом, исправно бросался под свинцовый дождь, как пьяница на пивной ларек. Месяца не проходило у меня без приличного мордобоя или хорошей стрельбы. В меня столько на гражданской войне не стреляли, сколько на чекистской службе. Нет, пора остепеняться. Больше писать бумажки, меньше палить из револьвера. И учиться виртуозно владеть авторучкой, в крайнем случае ей ведь при определенной сноровке врага насквозь проткнуть можно. В общем, задача мне на ближайшее время – научиться не вылезать из кабинета иначе как на явочную квартиру, чтобы принять агентурное сообщение и писать, давать указания, анализировать. Хотя нет, не выйдет, потому как судьбинушка у меня другая, и все следует за мной по пятам, мечется вокруг, летает около уха предназначенная мне пуля и никак не может найти свою цель и не спрятаться мне за бумагами, потому что война – это мое естественное состояние, а грохот выстрелов – это моя самая знакомая музыка, где каждая нота пережита. «Вот же раздолбай!» — послышался возмущенный голос. «Всех на полигон на неделю сошлю. Стрелки шервудские, растудыть их». Это возмущенно рокотал Раскатов, только что зашедший в тир. Потом он сам встал на соседнюю линию огня и кивнул мне. «Ну хоть с тобой посоревнуемся, Сашок». На тумбочках перед нами лежали два Вальтера, рядом обоймы и патроны россыпью. «Заряжай!» — послышался окрик инструктора. Раскатов сноровисто забил магазин и прищелкнул его. «Нет, пистолет для меня, это баловство». Я вытащил из-за пояса свой старый надежный наган и доложил: «К стрельбе готов, огонь». И тут я выпалил сразу 5 патронов из 7 в барабане. Рядом из Вальтера, тоже в максимальном темпе, лупил Раскатов. Едкий пороховой дым ел глаза, я даже закашлялся. Продувалось помещение не слишком хорошо, хотя в тире положена приличная вентиляция, но никуда не денешься. Мы направились к мишеням. Инструктор уважительно подсокал языком, очерчивая мелом дырки на мишенях. За короткое время мы уложили все пули в силуэт. При этом у меня было кучнее, чем у начальника. Ну так я ж отличник боевой подготовки РКК, а Раскатову уже годков-то сколько, поэтому и палит он по-старомодному, согнув руку так, будто сам близорукий, но попадает. Вышли мы из тира с начальником вместе. К постпредству нам идти до проспекта Ленинцев и по нему пара кварталов, мимо драмтеатра. «Средне отстрелялись», — сказал Раскатов. «Почему средне?» — возмутился я. «Вообще-то на отлично». «Ты про тир?» — усмехнулся мой руководитель. «А вы про что?» «Я про комиссию». «Уехала. Отбыла во свояси». «И какие выводы?» — напряженно полюбопытствовал я. «Говорю же, средние. Значит, удовлетворительные. То есть мы оправданы?» «Пока да». При этом намекнули, правда, что это кредит доверия, который придется оправдывать. «Ну что же, гора с плеч». Я аж перевел дыхание и от избытка чувств хлопнул в ладоши. «Наша взяла». Комиссия из аппарата особого уполномоченного АКПУ была въедливая. Ушлые и крученые специалисты задавали болезненные вопросы, притом в самую суть били, как иголкой в нерв. Копались в бумагах, что-то выписывая в свои блокнотики, и было ощущение, будто они строчат твой приговор. И после каждой встречи с ними мои надежды на нормальный исход проверки таяли. И вот они исчезли. И, получается, мы все остались на своих местах. Ордена, конечно, не посыпались. Но и наказаний особых не было, кроме нескольких выговоров. В конечном итоге проверяющие постановили, что имелись упущения в оперативной и организационной работе, которые не позволили полностью выкорчевать организованные антисоветские группы, в результате чего начались массовые беспорядки, переросшие в мятеж. Однако успешно проведенные боевые и агентурно-оперативные мероприятия позволили в кратчайшие сроки ликвидировать значительную часть крестьянского подполья, не дать пожару перекинуться на соседние районы. В общем, сарай сгорел, но хата и деревня целыми остались. Так что работайте дальше, товарищи. Сильно порадовало, что не стали искать крайних. Видимо, наверху прекрасно понимали, что в такой напряженной ситуации устраивать внутриведомственные интриги и разбирательства с аргвыводами, все это сильно боком может выйти в ближайшем будущем. Ибо контрреволюция не только не дремлет, но уже рвется в бой. Вернувшись из тира, я скромно сообщил коллегам, что получил свою стандартную пятерку за стрельбу, за что мне даже вынесена благодарность от заместителя постпреда. Заодно сообщил, что Раскатов обещал отправить всех на полигон, восстанавливать свои почти утраченные боевые навыки. Со злорадным удовольствием отметил на себе несколько раздраженных, а то и завистливых взглядов. Мол, молодой да ранний, выскочка, поучает тут стариков. После этого я погрузился в работу. Для начала вытащил из сейфа документ, с которым надлежало ознакомиться. Меморандум секретно-оперативного отдела АКПУ «Предварительные итоги борьбы с контрреволюцией на селе». Вот он, неровный пульс нашей страны, аритмия во всей красе, и роль докторов возложена на нас, органы борьбы с контрреволюцией и саботажем. Листая меморандум, я все лучше понимал, почему комиссия отстала от нас. Когда варишься в одном своем регионе, кажется, что здесь сосредоточены все безобразия и невзгоды мира. Но вот только Нижнереченское восстание не было чем-то из ряда вон выходящим. Весь союз начинал гореть из-за ведущейся форсированными темпами коллективизации. Вот она, классическая иллюстрация тезиса Сталина об обострении классовой борьбы по мере продвижения к социализму. И члены комиссии прекрасно понимали, что наши местные беды еще не самые бедовые. Истекший 1929 год в обстановке решительного наступления на капиталистические элементы города и деревни характеризуется бешеным сопротивлением наших классовых врагов. Органами АКПУ за 1929 год в деревне ликвидировано контрреволюционных организаций 255, арестовано по ним 9159 человек, контрреволюционных группировок 6769, арестовано 38405, активных банд 281, арестовано 3821, арестовано одиночек 43823, всего контрреволюционных образований 7305, арестовано 95208 человек. Проявление массовой контрреволюции в деревне. А. Террор в отношении деревенских советских и партактивистов, а также представителей местной власти. Б. Массовые выступления в целях срыва мероприятий по проводимым хозяйственным, общественным кампаниям. В. Злостная контрреволюционная агитация, распространение всевозможных провокационных слухов. Г. Изготовление и распространение контрреволюционных листовок с призывами готовиться к боям и противодействовать мероприятиям власти. Д. Вредительство в отношении коллективных хозяйств, хозяйств советских, партийных активистов, поджоги. Идет неуклонное нарастание террора. За 1926 год по всему СССР 711 террористических актов, за 1927 год 901, за 1928 год 1027. В 1929 году обвальный рост более чем в 8 раз, до 8278. Террор растет главным образом за счет активного противодействия хлебозаготовкам. Направлен против деревенского актива, бедняки, батраки, комсомольцы, партийцы, участвующего в проведении хлебозаготовок и других кампаний в деревне. С осени 1929 года начинает расти террор на почве противодействия коллективизации, главным образом в виде поджогов активистов, колхозников и самих колхозников. Террор по своему характеру становится острее. Начинают преобладать такие формы, как убийство, ранение. Особая форма активного кулацкого противодействия советским мероприятиям в деревне – поджоги и разгром советских, общественных, кооперативных организаций и колхозов. За весь 1929 год по СССР зарегистрировано 1190 случаев массовых выступлений. Их рост виден при сравнении цифр по годам. 1926-1927 годы 63, 1928 год 709, 1929 год 1190. Все более четко вырисовывается серьезный антисоветский характер большинства массовых выступлений, руководимых кулацко-белогвардейским элементом. Серьезное значение на протяжении всего 1929 года имели выступления на религиозной почве, закрытие церквей и мечетей, снятие колоколов. Такие выступления, как правило, вдохновляют служителей религиозного культа, члены религиозных советов. провоцируя во многих случаях на участие в этих выступлениях основные слои деревни, используя при этом моменты головотяпства местных работников, перегибы в антирелигиозной работе, отсутствие разъяснительной работы. Да и по последствиям этих выступлений мы выглядим не так уж плохо. Вон, за весь Нижнереченский бунт меньше 100 человек погибло, а по остальной стране, конечно, больше всего отличается беспокойная Украина. В силу, видимо, упрямого национального характера, порой достаточно вздорного, когда в том, что у тебя сдохла корова, виноваты начальник и Москва, а не то, что ты ее не кормил. Волнения на религиозной почве и по поводу заготовок зерна взорвали там Шепетовский округ. Толпа до 400 человек разнесла все вокруг и отправилась к границе с лозунгами «Не нужны нам колхозы, пойдем в Польшу». Волнения подавлены, есть жертвы среди нападавших, пытавшихся завладеть оружием и разграбить зерновые склады. Удалось избежать поджога соседних районов. Массовыми выступлениями на Украине были охвачены 16 округов. Днепропетровский, Изюмский, Волынский и другие. В церквях служат панихиды по советской власти. Лозунги звучат: «Долой коммунистов, которые ведут страну к гибели! Закрыть школы, возвратить здания попам, изгнать учителей, посаженных советской властью! Закрыть кооперативы и дать свободную торговлю!» В Грицевском районе вооруженная холодным и огнестрельным оружием банда учинила погромы и убийства членов актива, а группа возбужденных крестьян, поддерживаемых боевиками с оружием, пыталась захватить райсовет. Бунтовщики рассеяны кавалерийским отрядом. Все чаще происходят жестокие расправы с колхозными активистами. Были случаи утопления и повешения комсомольцев и партийцев. Только весной этого года потери в тех 16 округах Украины с нашей стороны составили около 400 человек, а со стороны контрреволюционного элемента – менее 200. Дрянная арифметика, но понятная. Взбесившаяся сволочь стреляет в спину, из-за угла, не разбираясь, в кого попало. Мы же ограничены правилами, притом достаточно строгими. Вот и теряем своих людей. В общем, на таком фоне наши областные неурядицы как-то теряются. И сотрудникам центрального аппарата АКПУ есть, кроме нас, кому холку мылить. Когда я читал бумагу, мысли мои все время вращались вокруг Нижнереченского бунта и моих сектантов. При этом какое-то тревожное чувство долбило, назойливая мысль, никак не желавшая оформиться. Такое состояние часто заканчивалось тем, что мне удается совершить некий понятийный скачок, то есть увидеть мир в еще более неприглядном свете, чем до этого. Так, а соединим-ка несоединимое. Нижнереченский район взорвался неожиданно, будто кто-то со стороны спичку поднес. Это как бочка с бензином, стоит и стоит, но стоит бензиновые пары подпалить. Вот и взрыв на всю округу. И подпалили после того, как у сектантов не вышло завладеть бесовской книгой. И все мое существо вдруг содрогнулось от мысли, а ведь эти факты связаны. Как связаны? Например, наши таинственные противники решили таким способом перебаламутить староверческие места, натравить на них власть, а под прикрытием этого бедлама провернуть свои делишки, которые могут быть не только в одной бесовской книге. Почему-то мне эта смелая идея казалась сейчас весьма реалистичной. Раскатову, конечно, о своих соображениях я докладывать не стал. Пожалел его стол, по которому он будет долбить кулаком, при этом азартно матеря меня последними словами за неуемные фантазии. Нет, сначала нужно разбираться самому и найти хоть какие-то аргументы в пользу данного предположения, а потом посмотрим. Но если я прав, тогда живописная картина окружающих меня безобразий предстает в совсем уж зловещем свете. Глава 16. Улов, в общем-то, был неплохой. Две винтовки-масинки, обрез охотничьего ружья, кипа антисоветской литературы и несколько старинных книг, в основном авторство так уважаемого староверами Аввакума. Наводка на это богатство была от одного из местных жителей. И все оказалось так, как обещали. Отец семейства Киприян Парфенов застыл как изваяние, глядя куда-то перед собой, будто уже всей душой был в мире ином, и только время от времени вздрагивал и шептал под нос молитвы. Его трое сыновей с их женами и детьми были заперты в сарае, до старообрядческого села Балашова, расположенного неподалеку от областного центра, руки у нас все никак не доходили. В общем-то, особого беспокойства оно нам не доставляло, тихий и степенный народ там жил своей жизнью, далекой от жизни страны. По мне, так и трогать их не стоило. Вроде крамолы нет, а что старообрядцы своим взглядом на мир, притом искаженным, живут и фокус им выправить практически невозможно, Ну так это не самая большая беда, лишь бы за вилами да обрезами их мозолистые руки не тянулись. Мое руководство имело ту же позицию, но ведь всегда так бывает, кому-то обязательно не имется. И наш непримиримый и излишне активный блюститель идеологических устоев Черкаш снова затеял очередное антирелигиозное представление, плюнув на возможные последствия. В Балашове был старообрядческий молельный дом с известным на всю страну приютом для странников. Он-то и был записан в рассадник религиозных и антисоветских настроений. Ведь божьи люди мотались по всей Руси, разносили слухи, сплетни, подогревали истерию. Соглашусь, что в этом имелось зерно истины. И по решению районного актива молельный дом было решено прикрыть, перепрофилировав в колонию для беспризорников. Понятное дело, что пошел ропот. По не раз сыгранному сценарию началось все с выступления местных женщин, закутанных в платки, очень решительных. Мужики тоже бурчали, но за вилы пока не брались, хотя градус недовольства рос. Тут и продавили из обкома указание провести в селе Балашово профилактические мероприятия с целью предотвращения бунта антисоветского элемента. Это значило кого-то арестовать за старые грешки, устроить пару обысков, собрать сход и пригрозить селянам страшными карами. Эх, Черкаш, его избыточная активность порой доставляла больше проблем, чем иное антисоветское подполье. Вот зачем ему это надо было делать, когда только что бунт в Нижнереченске усмирили. Но идеолог будто с цепи сорвался, и ведь не призовешь его к умеренности и осторожности. Он искренне считает, что выжигает мракобесие и старые устои, зовет народ к коммунизму. К счастью, в связи с близостью к городу и промышленным районам, а также отсутствием глухих лесов, куда можно убежать, бунт в Балашове не вспыхнул. Перед тем, как отбыть на это ответственное задание, я попытался определиться, что искать. Один из осведомителей был из тех краев. Он и выложил про Парфеновых, мол, себе на уме, на рожон не лезут, будут до последнего сидеть тихо, но, если их припереть, спуску не дадут никому. Как люди запасливые, имеют небольшой оружейный арсенал, и даже примерно известно, где что лежит. Все так и оказалось. Но, кроме оружия, в тайнике приятным дополнением служила кипа подрывной литературы и несколько листовок, зовущих людей правильной христовой веры на борьбу против власти антихристовой. Вот ведь всегда так и бывает, в тихом омуте черти водится. Тут уже дело пахло статьей об антисоветской деятельности. И отец семейства это понимал отлично. «Осознаешь, чем чревато?» – спросил я, потирая шею. Отвык все-таки от гимнастерки, воротник кожу натирает. Но на такие мероприятия лучше ездить в форме и при параде, ибо без формы, галифе и кителя я как выглядел лопоухим кабаном-переростком, так и выгляжу. А портупея солидность прибавляет и намек, что ты не мальчишка, а человек государственный. Спаситель на Голгофе за нас смерть принял. Так мне ли, рабу Божьему, кандалов и стужи бояться? Гордо выпрямился старообрядец. Он сильно походил на старого Агафонова, также безоговорочно верен вековым традициям, и на его плечах тоже тяжелая ответственность не только за процветание, но и за благочестие большой семьи. Но мне он показался немножко попроще, менее гибким и более ортодоксальным, хотя замашки у них близкие. Ладно, авось договоримся. Я прицокнул языком, потом спросил: прокламации тебе антисоветские зачем? Агитировал небось народ. Народ сам все видит, весомо уронил Парфенов. Близится конец времен, бесовские отродья разгулялись. Их время. Это ты про кого? Имя им легион. Ваши, что от властей, они больше по недомыслию и опьянению гордыни церкви закрывают. А только не видите, как за вашей спиной настоящие бесы кружево черные плетут. Это что за бесы? Заинтересовался я. Уж не про тех, кто людей в жертвы приносит. И сердце ёкнуло, когда старообрядец важно кивнул. Про них я и долдоню тебе, дитя неразумное. И еще про многих. Ножи наточены у беса. Теперь ему книга сатанинская понадобилась. Опа, неужели зацепка по сатанистам? Сразу же после того, как мы разделались с Русью Свободной, Раскатов вызвал меня вечером к себе. Обматерил хорошенько, что в ходе операции мы упустили москвича, дав ему возможность сбежать на тот свет, когда он еще так нужен нам был на этом. В общем, оборвали ниточку. Потом похвалил за героические действия с риском для жизни. И тут же наорал, что по сектантам движения нет, а это сейчас самое главное. То, что самое главное, меня удивило. Обычный антисоветский религиозный мракобесный элемент, пусть и льющий кровь невинных людей, так кровью сейчас никого не удивишь, особенно после бойни в Нижнереченске. Эх, мне бы твою наивность, вздохнул Раскатов. «Чую, дождемся из Москвы визитеров. И не таких, какие были, а посерьезнее. А вы не преувеличиваете немного? Может быть, но только с этого дня все посторонние дела откладываешь. Разработку по малюткам передаешь сыну Степей. Пускай зубки оттачивает. Но ведь, никаких но», — хлопнул Раскатов ладонью по столу. «Выкопаешь сектантов, это плюс к твоему здоровому карьеризму. А не выкопаешь, ну не обессудь. Как бы нам снова с тобой в округ к шахтерам не поехать. И то, если повезет. В общем, начал я с головой погружаться в сектантскую тематику. Но ведь не дает покоя рутина. То облава на спекулянтов зерном в городе, то теперь эта церковь в Балашове. Хотя с этой вылазкой, похоже, мне повезло. Может, здесь удастся ухватить кончик ниточки да и размотать весь клубок». И я принялся задавать Парфенову новые вопросы, боясь спугнуть удачу. «Что за бесы, Киприян Кириллович? Ты не бойся, говори прямо. А такие и бесы, по виду, так вроде и люди. А как рот откроют да скажут, что хотят, так кровь в жилах стынет. Бесы истинные. К тебе приходили?» — резко спросил я. «Кто?» — Парфенов пожал плечами и сделанным равнодушием проговорил. «Так говорю ж, бесы. И вообще, у тебя свои дела, чекист. Тебе народ притеснять надо. У меня свои, мне душу спасать для блаженства вечного. Так что нет у нас разговора. Ну так давай объединимся хотя бы на время вокруг общего дела. Бесов вместе изживать будем. Мне ведь они тоже радости не доставляют, а одно беспокойство. Мне тех иродов, что людей на черных алтарях режут, очень уж найти надо, чтобы за все ответили. Тогда почему с револьвером и с обыском в дом приходишь? Ты жандарм, я арестант, что между нами общего?» — закинул удочку отец семейства. «Вот в чем староверам не откажешь, так это в практической сметке. Недаром на Руси самые богатые и многочисленные купцы из них происходили. Вот и сейчас, завидев мой интерес, он тут же принялся выторговывать выгодные для себя условия. Ну, все в нашей власти, — сказал я. — Ты мне поможешь, я тебе помогу. А без моей помощи, ведь можешь как антисоветский и кулацкий элемент пойти, по всей строгости. А строгости для врагов у нас предостаточно. Это уж да, кровь как водицу льете, не хуже Петрушки Первого, семени Антихристова», — нахмурился Парфенов. «Ладно, скажу. К моей родне приходили, к Брусникиным, и бесовскую книгу искали, которую им на хранение Пантелеймон Агафонов дал. Все-то ты знаешь», — прищурился Парфенов. «Не все, но очень хочется знать все. И что, дали книгу?»